солнце прямо над нами, черное небо играет с мальками звезд, будто бы не всерьез. Кружатся жизни на каруселях, роют удачу в чьих-то постелях. Ночь от нас ускользая прочь. Просто уйти, труднее остаться здесь. В небе рисуя крест, жалким убийцей июльского солнца, прямо над нами кружит и смеется ночь, от нас ускользая.